Альбина непроизвольно заглядывает в этот класс. В пустом классе спиной к двери сидит за пианино Андрюша Миронов, старательно и настойчиво преодолевает трудный пассаж. Альбина осторожно закрывает дверь. Длинным междугородным звонком звенит телефон. Тетя Маша берет трубку и говорит Альбине: «Тебя, Москва». Альбина уже и сама догадалась, что это ее. Она подходит к телефону. «Да, я. Уже еду». Потом она кладет трубку и садится на стул возле столика тети Маши. Издали из зала все громче слышно песни сводного детского хора. «В Москве домов так много, что все не сосчитать. Дома многоэтажные, красивые и важные». Рядом в пустом классе Андрюша Миронов прямо разучивает турецкий марш Моцарта. И тетя Маша вяжет под этот марш. Когда Андрей сбивается и останавливается, останавливается и Маша ждет. Альбина сидит на стуле, на коленях у нее авоська с нотами. 1976-1977 годы. Ошибки юности. Киноповесть. Наша история начнется на юге в пору бархатного сезона и солдатской демобилизации. Глава первая. Старт. Солнечная лента черноморских пляжей стелилась за кузовом автомашины. На пляжах шел полный разворот беспечной курортной жизни. Там отпускники баловались теплым зеленым морем, играли в волейбол и бадминтон, катались на водных лыжах, жарились под солнцем и пили холодное пиво. Голые в одних купальниках, женщины в обнимку с голыми в одних плавках мужчинами шли к пивным ларькам, и загорелые девушки рассыпчато переходили шоссе, и их бронзово-тонкие фигурки покачивались, словно водоросли, в такт женской походке и певучему ритму переносных транзисторов. Из кузова армейского, укрытого тентом грузовика, глядели на эту курортную жизнь солдаты и сержанты срочной службы. Их было много, взвод или рота, и за лицами и фигурами сидевших у борта видны были еще чьи-то глаза, головы, пилотки. Впереди по шоссе шли два таких же крытых воинских грузовика, то ли подразделение возвращалось с полевых учений, то ли еще какая армейская переброска, не в этом суть. А просто ехали вдоль пиршества курортной жизни солдаты, и среди них были герои нашего рассказа. Младший сержант Гурьянов и ефрейтор Бурков. Грузовик обогнал стайку велосипедисток, и по этому случаю среди солдат произошло временное оживление с протягиванием рук и предложением взять на буксир. Потом велосипедистки отстали, и вместо них шла теперь за машиной частная «Волга», за рулем какой-то тип лет 40 с проседью, а рядом то ли дочка, то ли просто молоденькая спутница сногсшибательной красоты. Мимикой и жестами солдаты стали звать красотку в свою машину, объясняя, что с ними ей будет куда лучше, чем с этим. Встречные машины не позволяли хозяину «Волги» обогнать армейский грузовик законным левым обгоном. Но не вытерпев общения солдат со своей спутницей, он бросил «Волгу» на обочину, поднял пыльную завесу и под армейский хохот обогнал военные грузовики справа. А не успела остыть эта потеха, как появился новый интерес. Голубой «Жигуленок» и пять ярко-красных «Яв» и мотороллеров с восседавшими на них девицами и парнями. Лихой стаей догнали они армейские грузовики, Лаковые шлемы сияли под солнцем, загорелые парни и такие же загорелые девушки на равных вели свои мотоциклы навстречу ветру.